Глава 5. Паулина с Мар вместе читали присланное мастером письмо, прислонив его портрет к стопке книг. Подробности из жизни Виктора Гримани приводили Паулину в смятение. Сначала ей думалось, что подвиги этого человека сводили к нулю все ее существование. В то же время ее озадачивала его прямолинейность. Он выражался словами, коих они ни от кого и не слыхивали. Виктор Гримани писал, что, когда ему исполнилось 15, его отец, не зная, как с ним быть, отправил его в Гавану. Не успев сойти на берег, он возненавидел всю островную жизнь. Этот гам, эти навесы от солнца, этот шум разъезжающих по улицам кабриолеток с разодетыми кучерами, эту липкую жару, покрывавшую все тело потом, эти тропические ураганы, сметавшие все на своем пути. Сахарная лихорадка вспыхнула в нем немногим позже, после того, как он побывал на заводе и узнал, каким почетом пользовались мастера сахароварения. Тогда-то он решил превзойти в мастерстве весь остров. Для этого он нанялся на корабль юнгой и, преодолев Тихоокеанское огненное кольцо, добрался до берегов Азии. На земли Большого Китая он ступил уже в 19 лет. В провинции Гуйчжоу он нашел то, что искал – плантации тростникового сахара, а вместе с ними и мудрость Лао Ван, загадочного наставника, научившего его определять степень готовности кристалла при помощи одних только чувств. В Гавану он вернулся 5 лет спустя уже другим человеком, привезя с собой полный диковинных вещиц сундук. В Гаване я остановился в самом упадническом районе города, где не стихала торговля женщинами. Черные, белые, мулатки и креолки, представительницы всех мастей, выставляли себя при свете газовых ламп на входе в дома. Именно в кафе на улочке Ла Асера дель Лувр я начал распускать о себе слух, как о мастере сахароварения, обучавшемся на Дальнем Востоке. Отголоски этих бесед доходили сначала до близлежащих к городу Асьент, а оттуда стали распространяться и по всему острову. Через несколько месяцев с выгодным предложением на руках я прибыл в Асьенду дос Эрманос верхом на маге, белой лошади с выразительным взглядом, которую я выкупил у кучера, довезшего меня на кабриолетке до железнодорожной станции. То была любовь с первого взгляда, как сейчас помню, статная, со стройными ногами и блестящими глазами. Больно было смотреть, как она медленно, словно вол, тянула этот экипаж по улочкам Гаваны. Обзор ей перекрывали шоры, обрекая ее смотреть вниз, на дорогу. Я не мог допустить, чтобы подобный экземпляр влачил столь жалкое существование, отдалявшее его от его истинной природы. Она была рождена скакать по равнинам, вкушая все их превосходство и великолепие. Потому я настоял, чтобы тот сеньор принял некоторую денежную компенсацию. За ту же стоимость я мог бы приобрести тройку добрых скакунов, но такого же удовольствия я бы не получил. Понимаете, к чему я веду? Я хотел именно ее, хотел дать ей глоток свободы. Кучер сказал, что ее зовут Маги, и что он купил ее у какого-то янки, занимавшегося коневодством. Как вам такое имя? Отличная кличка для лошади, не правда ли? Когда мы приехали, Маги, впервые увидев перед собой широкие просторы равнин, взволновалась, встала на дыбы и вырвалась из-под узцов, а затем бросилась вскачь с развивавшейся на ветру гривой и полными свободы глазами. Неистовым галопом она унеслась так далеко, что и вовсе пропала из виду. Потрясающее зрелище. Я боялся больше ее не увидеть. Первое переживание восторга. Но она все равно вернулась ко мне. Вечером того же дня Паулина написала ему 2 страницы круглым, чересчур детским для ее возраста почерком. Перечитав их, она вдруг осознала. За всю свою жизнь она только и видела, что трауры да несчастья. 20 лет она скиталась по свету, преследуемая глубокой печалью, коей и было пропитано ее письмо. Однако в будущих посланиях Виктору она решила умолчать о своих каждодневных обязанностях, поскольку они казались ей неуместными и ничем не примечательными. А потому она заполняла все свободное пространство на бумаге рассказами о двух созданиях, привносивших в ее жизнь радость — Нане и Мар Альтамира. Для нее вдруг стало открытием, что писать Виктору о Нане не составляло особого труда. Когда же она рассказывала ему о Мар и о том, как ей посчастливилось с ней сдружиться, ее вдруг накрывало лавиной противоречивых чувств. Никогда прежде ей еще не доводилось встречать столь сильных женщин, какими были Мар и Донья Анна. Она восхищалась ими и стремилась перенять от них столько, сколько могла. Всякий раз, покидая дом доктора Альтамиры, она ощущала себя чуть более значимой, нежели когда переступала порог. Вместе с ней в ней просыпалась некоторая досада, обремененная завистью. «Знаю, что не следует желать того, что есть у других. Но, Виктор, ответьте же, ужасно ли хотеть родиться в другой семье, отличной от твоей? Грех ли это, по-вашему?» Как-то раз, когда Паулина вошла в спальню Мар, она обнаружила у той на постели ворох наваленных друг на друга вещей. «Мне они все равно уже не нужны». В тот день Паулина вернулась домой, неся в руках наряды на любой случай. Ответ от Виктора Гримани ей пришел лишь в конце лета. Из него она выяснила, что помимо магии он страстно любил и свое дело. Вчерашний день в очистительном цеху выдался поистине напряженным. Температура стружки в варочных котлах достигла наивысшей отметки, и действовать следовало быстро и четко. Суматоха была столь велика, что крики кочегаров «добавить или убавить жару» заглушали гудки паровоза. При высоких температурах сахар легко сгорает, поэтому нужно быть предельно внимательным и вовремя перенести котлы в охладители. Паулина написала ответ, пуская в ход самые изысканные обороты, которые ей советовала Мар. «Дражайший Виктор, меня восхищает, что вы с такой страстью пишете о работе. Вы напоминаете мне Мар, она тоже любит свое дело. Я слушаю ее, затаив дыхание, стараясь не упустить ни слова. Сегодня она рассказывала мне о том, как снова вправляла дроворубу плечо. Мне бы хотелось увидеть ее за работой. Правда, трудно представить, как подобное может нравиться». Иногда она признается мне, что порой не может уснуть, думая о болезни какого-нибудь пациента, обратившегося к ним в приемную. Тогда ночами напролет она листает книги по медицине, пока, наконец, не отыщет причину недуга. А утром она просыпается с разбросанными по всей кровати книгами, лежащими разворотом вниз, точно мертвые голуби. Если бы у меня заболел ребенок, то, будь я матерью, без сомнения обратилась бы к ней, настолько я ей доверяю. Мне бы не следовало говорить вам об этом, но чтобы вы понимали, насколько Мар Альтамира предана своему делу, придется. Отец Гало в качестве вашей невесты выбрал ее, к ней он пошел первый, но Мар не хочет замуж. Против вас лично, поверьте мне, она не имеет ничего. Просто она настолько любит свою работу, что ни за кого и ни за что на свете от нее не откажется. Ни из-за страха остаться одной, ни даже в обмен на упоительное утешение быть матерью. Вот почему я так ей восхищаюсь. Жаль только, что она выбрала для себя вечную весну, которой не суждено превратиться в лето. Искренне ваша, Паулина.